строгим, сильным голосом сказал предводитель общества. Антонио только теперь заметил его. В ту же минуту послышались мерные шаги приближавшегося караула, явившегося на смену. «Унесите великого патера с этого места ужаса и стыда!» — приказал великий инквизитор. Монахи нагнулись и хотели уже исполнить приказание своего повелителя. «Не с места!» — воскликнул дон Рамиро. «Королевский убийца Мерино принадлежит не вам, а самой королеве и испанскому народу». Антонио со смертельной злостью поглядел на предводителя тайного общества, осмелившегося гордым взглядом и повелительным голосом помешать ему похитить от народного поругания и судейского приговора тело великого инквизитора. «Слышите ли? Я приказываю вам!» — закричал он монахам. «Несчастный патер Мерино принадлежит нам и церкви!» Караул приближался.